Гальдер-ветровоск встал в центр октограммы и вскинул руки вверх. «Уршалодилепторгхула, исполните мое повеление!» Над его головой образовался легкий туман. Гальдер искоса взглянул на Траймона, который с надутым видом стоял на краю магического круга, и сказал: «Следующий кусок будет особенно впечатляющим, смотри! Котпхай, котшам! Ко мне, о духи маленьких, отдельно стоящих скал и встревоженные мыши не менее 3 дюймов длиной!» «Что?» — переспросил Траймон. «Этот пассаж потребовал долгих изысканий», — согласился Гальдер. «Особенно кусок про мышей. Но на чем я остановился? Ах да!» Он снова воздел руки. Траймон наблюдал за ним, рассеянно облизывая губы. Старый болван сосредоточился, с головой уйдя в заклинание и почти позабыв о своем коллеге. По комнате прокатились магические слова. Они отскакивали от стен и торопливо скрывались за полками и сосудами. Траймон застыл в нерешительности. Гальдер прикрыл глаза и с застывшим в экстазе лицом выговорил последнюю руну. Траймон напрягся. Его пальцы снова обхватили рукоять ножа. Гальдер открыл один глаз, кивнул молодому волшебнику и метнул заряд магической силы, который распластал юного соперника о стену. Гальдер подмигнул ему и опять поднял руки. «Ко мне, о духи!» Последовали раскат грома, коллапс света и мгновение полной физической неуверенности, в течение которого стены и те вывернулись наизнанку. Кто-то резко втянул в себя воздух, затем послышался глухой увесистый шлепок. В комнате наступила внезапная тишина. Несколько минут спустя Траймон выполз из-за кресла, отряхнулся от пыли, просвистел несколько случайных тактов и с преувеличенным вниманием, глядя на потолок, как будто никогда не видел его раньше, повернулся к двери. Нечто в его движениях наводило на мысль о том, что он пытается побить мировой рекорд по непринужденной ходьбе. Сундук прижался к полу в центре круга и открыл крышку. Траймон остановился и очень-очень осторожно обернулся, страшась того, что ему предстоит узреть. В сундуке вроде бы лежало чистое белье, от которого слабо пахло лавандой. Почему-то это было самым устрашающим зрелищем, которое когда-либо видел волшебник. «Ну что ж», — промямлил он, — «ты случайно не видел поблизости еще одного волшебника?» Сундук умудрился принять еще более угрожающий вид. «О», — сказал Траймон, — «что ж, прекрасно, это неважно». Он рассеянно потянул на себя край своей мантии и ненадолго погрузился в изучение деталей вышивки. Когда он поднял глаза, ужасный ящик стоял на прежнем месте. «До свидания», — выпалил Траймон и бросился бежать. Ему удалось захлопнуть дверь как раз вовремя.